Мне 20 лет. Уже 4 года я живу отдельно от родителей. Просто когда мы переехали в этот город, я, моя мама и сестра купили квартиру. Через некоторое время моя мама познакомилась с мужчиной, и они поженились. Ну и естественно мы переехали к нему, а наша квартира пустовала 6 лет. Через несколько лет, закончив школу, я поступила в училище и переехала в нашу с мамой квартиру, так как отсюда мне было ближе добираться до училища. Первый год я толком и не жила в этой квартире. В основном ночевала в будние дни. Остальное время проводила с родителями. В 17 лет я и мой парень решили жить вместе. Он переехал ко мне. Первые полгода помню смутно, тогда все и началось. Мой парень работал в охранном агентстве, и его не было дома по двое суток. Естественно, после училища я сразу шла домой, готовить и все дела. Повторюсь, что происходило, точно не помню, но когда моего парня не было дома, происходили странные вещи, особенно по ночам. Я не могла уснуть, меня постоянно что-то держало в страхе, я не могла спать. Бывало, что я не могла спать до 3 суток. Когда парень возвращался домой, у меня были истерики, я ревела без остановки, сама не понимая, от чего. У меня случился нервный срыв. Я изрисовала все стены в зале разными людьми, чтобы не чувствовать себя в одиночестве, чтобы знать, что я не одна. Возвращается парень после смены, видит, что все только наклеенные обои изрисованы непонятными лицами. И я сижу в дальнем углу комнаты и плачу. После этого он уволился с работы, устроился на дневную и купил мне собаку. Все наладилось, мой страх пропал, мы снова сделали ремонт. Я закончила училище и тоже устроилась на работу. Вообще квартира у нас двухкомнатная, но живем мы в только одной комнате, вторую закрыли и складывали туда барахло. У нас там даже мотоцикл стоит, он сломан, но продавать жалко, и мы его поставили туда. Неделю назад начало опять происходить что-то странное. Я не сплю ночью из-за того, что у меня график работы в основном ночной. И вот сижу я ночью за компьютером, смотрю фильм, попутно что-то жуя. Рядом сидит моя собака, как вдруг на кухне что-то упадет. Да и с таким сильным звоном, что я на стуле подпрыгнула. Собака подходит к двери в комнату и начинает гавкать. У нас в каждую комнату стоят двери, и мы всегда закрывали их на шпингалет из-за собаки. Она может навести беспорядок. Я подхожу к двери. Собака смотрит на меня беспокойным взглядом, прижав хвост. Я открываю дверь, выхожу в коридор, иду на кухню. Но самое странное, что собака не пошла со мной. Обычно на кухню она бежит самая первая. Я открываю дверь на кухню, все осматриваю. Ничего нигде не лежит. С таким звоном ничего, кроме кастрюли, упасть не могло. Но все они стоят, как и стояли, на полке. Но окно открыто, что в принципе нереально. Дело в том, что у нас сейчас хоть и лето, но город северный, и окна мы не открываем, потому что жутко холодно. А то, что окно открыл кто-то с другой стороны, отметается моментально. У нас на всех окнах решетки. Я закрыла окно и пошла обратно в комнату, но дверь из зала в коридор оставила открытой. Где-то минут через 40 слышу странный звук. Сначала я на него внимания не обращала, потому что он был тихий, и я думала, что это фоновой шум в фильме. У меня кончаются сигареты, и я собралась идти на кухню, ставлю фильм на паузу. И через секунду до меня доходит, что этот звук идет со стороны коридора. Меня аж как током прошибло. Мурашки по спине побежали. Я смотрю на собаку, которая передними лапами стояла у меня на коленах. И меня начинает трясти от страха. Потому что я понимаю, что собака это тоже слышит. Звук был похож, как будто маленький ребенок, еще не умеющий говорить, что-то болтает на своем никому непонятном языке. И тихо-тихо. Я медленно встаю и подхожу к коридору, прислушиваясь и понимаю, что это звук не из подъезда, а из второй комнаты, которая закрыта. Дальше в коридор я не пошла. Я просто стояла на месте. Знаете такое чувство? Когда жутко страшно. Страх накатывает волнами. Все сильнее и сильнее. Больно от того, что сама в себя цепилась ногтями. При этом в голове перебираю возможные варианты. Как это можно объяснить? И чем? Ничего отдельно мне в голову не пришло. Кроме как закрыть дверь в комнату. Включила фильм и легла в постель. Уже вцепившись в своего парня, заснула. Только когда он проснулся на работу, ему ничего не сказала. Потому что помню, что ему тоже было плохо, когда он меня выводил снова в человеческое состояние. Проснувшись днем, все было в порядке. Ночь почти забылась. До того времени, пока снова не наступило. Примерно 2 часа ночи начала замечать кое-что боковым зрением. Как будто какие-то тени. Они были везде. Их было много, маленькие и совсем черные. Я пытаюсь их поймать взглядом, чтобы знать, что я не схожу с ума, но не получается. На подсознательном уровне даже не заметила, как села на стул на корточки, убрав ноги из-под стола, поняла, когда ноги уже начали затекать. А тени эти по комнате так и снуют, прячась то за креслами, то за шкафом. Я посмотрела снова на собаку, она меня напугала еще сильнее, тем, что мотала головой и следила за тем, зачем и я. Недолго думая, я взяла ее на руки, так и просидев всю ночь. День прошел нормально, почти целый день на работе, много чего накосячило там, потому что голова была ватная от того, что не спала. И снова боюсь прихода ночи, парень спит, а я сижу за компьютером, общаюсь в Аське с подругой. Снова 2 часа ночи, и тут как начинается, слышу снова этот звук, похожий на болтание ребенка, только гораздо громче и резкий дребезжащий звук. Как будто острым металлом, почему-то железным уводят. И я с перепугу на стуле подпрыгнула. Слишком резко и неожиданно собака заскулила. Я подбегаю к парню, начинаю его будить. Звук при этом продолжается. Я его разбудила и спросила, слышит ли он. Он ответил, что нет. Мне показалось, буквально после этого звук притих. Я села к компьютеру обратно и начала думать. Что могло создать такой противный, свистящий, дребезжащий звук? Ну или хотя бы вспомнить, что металлическое у нас стоит в той комнате. И снова как током прошибло. Я вспомнила, что у нас там стоит мотоцикл, но не мог он же сам себя царапать. Потом еще немного подумал, я вспомнила, что у нас много ковров в маленькой комнате лежит. Мы их купили, а потом убрали туда, потому что собака очень сильно линяет, а ковры новые, жалко. Но я помню, что мы их аккуратно складывали куда-то. И вспомнила, что там стоит детская кроватка от предыдущих жильцов. Почему не выкинули, не помню. Снова я так и просидела до утра. Снова работа и снова домой. В эту ночь я предусмотрительно взяла из холодильника сок и водку. Я просто уже не знала, как избавиться от страха ожидания ночи. Но как ни странно, до 4 утра все было абсолютно тихо. Наверное, потому, что я сидела в наушниках, слушала громко музыку и искала хоть что-то похожее в интернете. Не нашла. Решила пойти спать, включила тихо фильм и легла в постель. Вслушиваясь в каждый звук, потихоньку проваливалась в сон. Услышала, как тихо начинает скулить собака, и проснулась. Снова вслушавшись в тишину, дверь из зала в коридор немного приоткрыто, и звук как будто ножом об вилку водят или большими ножницами хлопают. Этот звук узнаю где угодно. Проходила парикмахерские курсы, и звук все отчетливее и отчетливее. Я точно уверена, что это было в коридоре. То, что держало эти ножницы, ходило взад-вперед по коридору. Я не выдержал, подлетела к двери и хлопнув закрыла ее. Через 2 часа уснула. Еще пару ночей было то же самое. Дверь я всегда закрывала, Этот звук почти не было слышно. Вчера вечером мотоцикл увезли на автостоянку. Перед тем, как его отвезли, я каждый его винтик осмотрела. Никаких следов царапания на нем не было. Сегодня ночью звук хлопающих ножниц был громким, очень близким к двери. Дверь немного со скрипом, несколько раз открывалась. Я думала, так и умру от страха. Он пробирает до боли в костях. Все тело как будто парализует. Перед сном я на ночной столик ложу нож. Боюсь, что мой парень подумает, что я сошла с ума. Каждую ночь это что-то все ближе. В одной из таких ночей оно зайдет в комнату. Что делать, я не знаю.